Переломив последний химический фонарик, я бегло осмотрелся, переложил в левую руку чехол от укрытия, использованный в очередной раз как мешок для образцов, и почти на четвереньках стал пробираться к той самой лужице, в которую нырнул первый раз. Все кругом словно исказилось и подрагивало, как от судорог. Оставленный мной маячок, яркая упаковка от влажной салфетки, к счастью, была на месте. В будущем буду ставить более надежные ориентиры. Костюм постепенно раскалялся. Система охлаждения не работала. Определить температуру я не мог, но даже по самым скромным подсчетам не ниже сотни градусов. Ткань комбинезона выдержит, а вот я сварюсь заживо, как в скороварке, если задержусь еще хоть на минуту. Буквально на пару секунд, сунув голову в чернильную лужу, я попытался оглядеться с другой стороны. Ура! Это было действительно то самое место, из которого я начал свой путь. Буквально в полуметре от лужи лежал почти расплавленный брошенный мной тюбик от овощного рагу. Вернувшись в пещеру, я подтянул к себе мешок с образцами и стал крепить его к лентам страховочной обвязки на костюме. Густая и кислая атмосфера как-то странно всколыхнулась. Раздался оглушительный треск, и в тусклом свете хаотично разбросанных по залу колонн мелькнула громадная тень. Чувствуя невыносимый жар в ладони, я схватился за скальный молоток, сжал в руке до хруста в суставах. В ответ на это действие послышалось довольно угрожающее, приглушенное булькающее рычание и еще какой-то звук, чем-то напоминающий шуршание моркоз. На фоне светящейся колонны проплыл неясный, размытый силуэт. Сердце на мгновение замерло, а потом забилось так часто, что я почувствовал судорожную пульсацию у себя под языком. В это самое мгновение мне было не просто страшно, казалось, что мои волосы сидеют от ужаса, сковавшего трясущееся тело. Бежать, бежать не оглядываясь, нырнуть в чернильную лужу и забыть все как страшный сон, но не могу даже пошевелиться. Руки и ноги не слушаются, вмиг налившееся расплавленным свинцом тело готово вот-вот рухнуть на черные плиты. Существо было похоже на огромного кальмара, покрытого чешуйками, или точнее сказать, пластинками хитина. По обе стороны от вытянутого и гибкого тела торчали пар 10 коротких крючковатых ног или лап. Глаз видно не было, но существо уверенно ползло в моем направлении, проявляясь из густого тумана, вытянув вперед длинные похожие на гофрированные шланги щупальца. Эта тварь ползла ко мне явно с целью близкого знакомства и, как следствие, непременной дегустации. Я бы, разумеется, на ее месте не стал употреблять в пищу незнакомое на вид существо, но даже если тварь просто пожует и выплюнет, меня такой вариант как бы тоже не очень устраивает. Не питая насчет монстра никаких иллюзий, я с неизвестно откуда взявшейся прытью и проворством буквально влетел в чернильную лужу ногами вниз. Разумеется, что с другой стороны я оказался вверх тормашками. Вдобавок меня окутало словно облако золотистой пыли. Больно шлепнувшись коленями о камни, тут же был сорван с места. Неуемная тварь выпустила сквозь проход гибкие конечности и ухватила за шею, да так ловко, будто видела, что делает. Потянула обратно, с невероятной силой, что удержаться было практически невозможно. Насколько я смог сообразить, это чудище в крохотную лужу перехода не поместится, но вот втащить меня обратно в пещеру, переломив пополам или кусками, вполне способно, с таким-то напором. Саданув по луже зажатым в руке скальным молотком, я почувствовал, как угодил во что-то рыхлое. Хватка невероятно упрямого кальмара от моего удара только усилилась, а я проиграл еще полметра, и стекло шлема зависло в опасной близости от чернильной лужи. Оставив все попытки отбиться от мерзкой твари, я уперся всеми конечностями и стал тянуть, что есть сил, на себя. Не очень получилось, лишь смог вернуть утраченные позиции. Если бы не стальной ворот и крепление шлема, то давно бы уже посинел от удушья. Итак, в глазах уже рябило и словно всполохами слепила пульсирующая золотистая взвесь. Но костюм исправно защищал, беря большую часть повреждения и нагрузки на себя. Надорвался, не выдержав напряжения, шов на плече. Ворот перекосило так, что он оказался свернутым чуть ли не на бок. Из чернильной лужи высунулись еще пара щупалец, и я попытался дернуться, как вдруг маслянистая поверхность черного вещества вспенилась, мгновенно разъедая хитиновый покров. Я вспомнил свой собственный эксперимент с куском камня, который просто растворился в этом адском бульоне и, рассвирепев, стал еще больше дергаться и тянуть. Щупальца надорвались. С другой стороны переходного портала угадывалось судорожное движение и подергивание. Мутно-желтая кровь сочилась из образовавшихся разрывов на щупальце. Невероятный монстр с той стороны явно бился в истерике от боли или от обиды, что не смог урвать диковинную добычу. Ткань костюма, скрученная от невероятного натяжения, надорвалась опять же по шву в районе поясницы и как раз, в этот момент, хватка ослабла. Я буквально отлетел в сторону, зажмурив глаза, больно напоролся на острые камни, стукнулся головой, сам себе засадил в плечо скальным молотком, закрепленным петлей на запястье, перекатился на бок и попытался встать. Оборванные конечности щупалец болталась на шее, как петля у висельника. Черная лужа продолжала бурлить, но теперь не так активно. От нее ко мне тянулись пульсирующие светящиеся кольца, окутывая все вокруг словно туманом. Тонкие струйки расплескавшегося во время драки вещества сами собой медленно скатывались обратно в небольшое углубление. Зловонные испарения, заполнившие грот, просачивались под защитный костюм через образовавшиеся разрывы. От кислородного баллона не было толку. Я поспешил завернуть вентиль, и тут же полез в ремкомплект на поясе, вытрясая на камни содержимое небольшой сумки. От плеча к бедру растекалось горячее пятно. Вывернув голову и поправив шлем, я уже был готов увидеть собственную кровь, но, к счастью, это оказалось охлаждающая жидкость из системы жизнеобеспечения. Не тратя времени, теряя сознание от удушья, я нашел в разбросанных вещах баллончик с изоляционной пеной, содрал с рук перчатки и стал нащупывать разрывы, чтобы промазать быстро твердеющим составом. Гнилостный запах вперемешку с перечным удушьем буквально выжигал легкие. Я как мог, задерживал дыхание, промазывая вязким составом все разрывы, которые только смог нащупать и дотянуться. Но пена только размазывалась, тут же смешивалась с охлаждающей жидкостью и даже не думала твердеть. В отчаянной попытке я сорвал с пояса баллон с кислородом, отвернул шланг, ведущий к вороту, и с безмолвным ругательством, взглянув на манометр, приоткрыл стекло шлема. Чуть повернув вентиль, я почувствовал струю воздуха и поспешил сделать глубокий вдох. Резко выдохнул, закашлялся, но несмотря на жжение в горле повторно вдохнул полной грудью, чуть усиливая напор кислорода. Так долго продолжаться не могло. Еще парочка таких продувок и воздух в баллоне закончится. Лихорадочно вспоминая инструкции с гудящей от напряжения головой, я потянулся к клапану на вороте. Под тканевой нашлепкой на груди был небольшой рычажок, удерживаемый в замке тонкой витой проволокой и пластиковой пломбой. Содрав пломбу и дернув рычаг, я услышал шипение, и ворот вокруг шеи стал уплотняться, сильно сдавливая горло. Такими блокирующими перетяжками был снабжен весь костюм. Зажавший шею манжет все давил и давил, пока я, наконец, не понял, что нужно вернуть рычажок в исходное положение. Шипение прекратилось. Я сделал еще один глубокий вдох, стравливая последнее из баллона, и тут же закрыл стекло. Теперь время до моей экстренной эвакуации исчислялось секундами. Вынув из комплекта кислородный патрон, я раздавил предохранительную мембрану под упругим пластиком и тут же заложил капсулу под стекло шлема. Несколько секунд дышать было все еще невозможно. Я, как рыба, выброшенная на берег, разевал рот, в глазах потемнело, пока не почувствовал, что капсула наконец вступила в реакцию и стала наполнять пространство под шлемом живительным газом. Я крутой специалист по выживанию, внушал я сам себе, сматывая с шеи обрывок щупальца. Обладать умением влипать в дерьмовые ситуации, так часто и так метко, это просто невероятное везение. Шурша тысячу лапок, заявилась целая банда плоских червяков с явным намерением навести порядок. Суетно, но последовательно собирая все, что успел разбросать на крохотном пяточке, я отгонял их пинками, пока не догадался кинуть им обрывок щупальца, чем спровоцировал нешуточную драку. Сплетясь в клубок, червяки устроили такой мордобой, что только ошметки полетели. Уцелевшие навели порядок, пожирая останки неудачливых соплеменников, и уползли в свои чертоги. Да, ну и нравы у местной живности. Никакой культуры питания. Я стряхнул с себя оцепенение, вызванное увиденным зрелищем, и стал анализировать этапы возвращения. Сейчас, когда удалось, хоть и ненадолго, обеспечить себя кислородом, я должен успеть подыскать место для прыжка и десантироваться. Не дай бог потеряю сознание или ошибусь в последовательности действий. Без всяких сомнений стану еще одной жертвой чертовой башни. Перевесив спешно собранный рюкзак на грудь, я прошел к чернильной лужице и еще раз с опаской осмотрел все вокруг. Наклонился, зачерпнул с рябящей поверхности пригоршню густого вещества, катая в руке как ртутный шарик, не оставляющая следов, действительно по плотности чем-то похожая на ртуть. Чернильная жидкость и не думала выпрыгивать из моей ладони. Аккуратно вернув в лужу крохотный комок, я снял с пояса фляжку, открыл и вылил горячую воду, которая тут же превратилась в пар, лишь только коснулась камней. Зачерпывая ладонью из лужи, я стал сливать чернильное вещество во фляжку. Конечно, рисковал, помня о той разрушительной силе, которую проявила таинственная жидкость в случае с камнем и щупальцами мерзкой твари. Но собственная интуиция подсказывала, что все делаю правильно и последовательно. От лужи не убавилось. Она не стала меньше или тоньше. Фляжка приобрела нешуточный вес, и теперь просто запихать ее в карман не получится. Да и крепить близко к телу не хотелось, черт его знает, как поведет себя такое странное и опасное вещество вне башни. Засунув ее в рюкзак, я затянул клапан и туже подтянул лямки. Кислородный патрон, заткнутый за ухо, с шипением холодил кожу возле виска. Ощущение было неприятным, но пока терпимым. Глаза слезились, легкие изнутри жгло так, будто их просыпали перцем, а от невыносимой, сладковатой вони, просто выворачивало наизнанку. Стоя на краю грота, я мог видеть тусклое солнце, бегущее к горизонту в жиденькой дымке перистых облаков. Видел пыльную равнину, четко очерченную, бурую границу стеклянных полей у подножья башни. Огненные зигзаги чертили замысловатые иероглифы от подножья башни, выстреливая по степи яркие языки бегущих энергетических ручьев, пропадающих где-то вдали. Нужно-то всего ничего, пролететь километров 5-6 в сторону первого бункера. Это вполне возможно. Спрыгнув с такой высоты и сразу раскрыв парашют, я смогу долго парить как беркут над выжженной степью в поисках добычи или спасения, как в моем случае. Время не ждет. Несколько шагов назад. Короткий разбег. С силой отталкиваюсь от черных камней и срываюсь вниз. Рывок. Ярко-красный купол парашюта с хлопком раскрывается над головой, унося в сторону от острых скал. Каждый вздох похож на хриплый стон. Перед глазами мерцающая алая пелена. Только бы не потерять сознание, дотянуть до спасительного тоннеля. Упругий поток воздуха подхватывает и тянет в сторону. Парашют – это не дельтаплан, но управлять им можно. Да и состояние у меня сейчас явно не располагает к тому, чтобы наслаждаться полетом. Я уже видел выкрашенную оранжевым трубу тоннеля, тянущуюся от первого бункера в сторону лагеря. Видел военный вездеход, наверняка тот самый, на котором сбежал Снегов, бросив меня и своих друзей в смертельной ловушке. Я уже с облегчением понимал, что дотяну до спасительных дверей и смогу забраться внутрь. Это было приятное осознавать. Ощущение победы. Чувство завершенности, целостности. Наверное, именно в такие моменты понимаешь, что ты живой, настоящий, не задумывающийся о вечном, о смысле жизни или бесконечности Вселенной, а просто живой. Левая часть лица онемела, веки заплыли и слиплись, дышалось так, будто втягиваю воздух через соломинку. Хотелось продрать глаза, но металлизированная ткань перчатки упиралась в стекло шлема. Пришел в сознание от сильного рывка. Сразу вспомнил, что не очень удачно приземлился, стараясь как можно ближе подлететь к первому бункеру. Касание земли, кувырок и темнота. Еще один сильный рывок, меня волокут по звонкой, хрустящей и скрипучей поверхности стеклянного поля. Слышу неясное бормотание, пытаюсь пошевелиться, развернуться, но сильная боль в груди пронзает насквозь. Слышу лязг железных дверей бункера. Нашли, заметили. Кто-то подхватывает за ноги, затаскивает в темный тамбур переходного шлюза. Стекло шлема изнутри покрылось липкой испариной. Слышу шипение клапанов, гул работающего компрессора. Пытаюсь руками нащупать хоть какую-то опору, но упираюсь лишь в гладкие и скользкие стены. Еще одна дверь. С нетерпением срываю с головы шлем. Чьи-то заботливые руки стравливают давление из манжеты на вороте. Слышу знакомый голос Петровича. «Как же так? Как же так? Ну, давай, парнишка, давай, дыши, дыши». Делаю глубокий вздох и тут же захожусь влажным гортанным кашлем. Острая боль в груди заставляет невольно согнуться и поджать ноги. «Черт бы тебя побрал, Белов, ты если припрет, и в аду выжить, наверное, сможешь. Ну, силен парень, неделя прошла, как мы уши искать тебя перестали, а он является. Заткнись, Петрович», — прохрипел я. «Помоги встать». Еле удерживаясь на ногах, я содрал с рук перчатки, потер глаза и попытался немного осмотреться. Видок у него такой, будто и впрямь побывал в аду. Рядом с Самохиным стояла незнакомая девушка, видимо из нового пополнения. Она разглядывала меня еле стоящего на ногах, согнувшегося в три погибели, чуть наклонив голову с нескрываемым интересом и сочувствием. «Но ведь выжил же сукин сын, а, выжил солдатик». Самохин потянулся было, чтобы снять свой шлем, но я придержал его руку. «Не надо, подхватишь еще какую-нибудь заразу, будем вместе в карантине париться». «Да плевать», — буркнул техник и отстегнул замки. Его напарница сделала то же самое. «Врача, священника?» — поинтересовался Петрович, придерживая меня за плечо. «Водка есть?» «Извини, с собой нет, но намек понял. Я уже сообщила на центральный пост. Сейчас вышлют карантинную капсулу и врача по тоннелю. Молодец, Наташка. Витька первый, кто смог вернуться живым, и не с пустыми руками, как я посмотрю. Расскажешь хоть что-нибудь?» Обессиленно сев на пол, опираясь на скомканный парашют, в котором меня волокли, как на подушку, я стал стягивать с себя костюм. Содрал с пояса последний уцелевший щупалец хищной твари из пещеры и бросил под ноги Самохина. «На вот, трофей», — оторвал язык какой-то бестии, вывалив на пол мешок с образцами. Петрович сначала с опаской попятился от коробок и пакетов, но потом, присев на корточки над разбросанной добычей, стал разглядывать с некоторым пренебрежением. Наташа помогла отстегнуть стальной ворот, плечевые накладки и ранец с катализаторами. «Потрепала, конечно, изрядно», — посетовал я уныло. «У вас на лице химический ожог от кислородного патрона», — заметила Наталья, изучая мою опухшую рожу. «Со мной можно на «ты», потом выпьем с тобой на брудершафт». «Хорошо», — в ответ на это милая девушка только улыбнулась и продолжила стягивать с меня изодранные остатки костюма. «Боюсь, что мне придется рассказывать все долго и нудно, и, видимо, по нескольку раз. Лучше ты вкратце обрисуй ситуацию, а то я счет времени потерял окончательно». «Да у нас кроме потерь ничего», — пробубнил Самохин, не отвлекаясь от разбора моих трофеев. «Башня 4 цикла подряд такие сюрпризы выдает, что просто диву даемся. К ней ближе, чем на 5 километров, даже в защитном костюме хрен подойдешь. Огненные шары выжгли всю технику, испепелили еще 5 ребят прямо возле бункера. Цветы Тесла. Чего?» — восклицательные и вопросительные знаки, — удивился Самохин, вслушиваясь в мой хриплый шепот. «Я назвал их цветы Тесла. Гадские твари. Я, конечно, псих, все это знают, но клянусь тебе, именно эти создания загнали меня обратно на стены. А весь этот хлам, он откуда? Лучше не спрашивай». Наташа раскрыла полевую аптечку и присела возле меня, осматривая ожог на лице. Вынула шприц-тюбик с красной маркировкой и, не напрягая дурными вопросами по поводу того, насколько мне плохо или больно, просто вколола в плечо обезболивающее. Еще несколько секунд я сидел молча, пытаясь собраться с мыслями, или хотя бы порадоваться тому, что после моей жесткой посадки в бункере оказались Петрович и Наташа, но так и не успел. Провалился в какую-то бездонную яму, словно в колодец, наполненный радужными красками. Глава 15. «Не поминайте лихом. Посмотри на меня, Белов», — попросил генерал Терентьев, пару раз стукнув пальцами по стеклу карантинного бокса. Смотреть на генерала мне не хотелось. После возвращения этот человек в моем представлении превратился в какого-то злобного карлика, хотя мне и следовало ожидать такого превращения, но в общении со мной он сдерживал себя. Не зря майор Снегов обронил фразу насчет того, что я числюсь у генерала в любимчиках. Я лишь чуточку приоткрыл здоровый глаз и еще ближе пододвинулся к стеклу бокса. «С образцами, которые ты доставил, уже работают специалисты, но лабораторные исследования могут продолжаться месяцами, если не годами, а мне сейчас нужна информация обо всем, что произошло. Снегов в подробностях описал твою смерть, но теперь, когда ты вернулся, мне не показалось. Я действительно смог прочесть его, так и не прозвучавшую мысль, кольнувшую сознание острой иглой. Терентьев сомневался в том, что я – это я. Вот поэтому, нахожусь в карантинном боксе уже 3 сутки, и генеральские подручные, мастера допросов, требуют с меня пересказ событий по 10-му разу подряд. Одним словом, гестапо. Майор Снегов просто сбежал. Уж простите за прямоту. Майор с группой погибли неделю назад. Они вернулись, чтобы забрать тела, но, не обнаружив среди погибших тебя, отправились на поиски. Идиоты. Снегов изначально вел себя растерянно, не внял моим предостережением. Все. Закрыли тему. Все равно, ребят уже не вернешь, — решительно отрезал Терентьев и, сменив тему, продолжил. Виктор, у нас тут нешуточный кризис назревает, если ты вдруг не в курсе. К объекту рвутся все, кому не лень, причем с таким напором, что скоро мы не в силах будем удержать эту волну. Страны НАТО требуют допуск для своих очкариков и не только. От нас ждут ответов, объяснений, а мы только и можем, что показывать грустную статистику расходов и списки погибших специалистов. Дай мне хоть что-нибудь, что я смогу использовать и выиграть для нас время. Мне нужен козырь, чтобы закрыть объект, да так, чтобы даже муха не проскочила. У меня нашли какие-нибудь вирусы, облучение, опасных микробов? Нет, карантин больше формальность. Ты чист, и вообще очень легко отделался. Я был на другой планете, генерал, и это не бред сумасшедшего, хоть и знаю, что репутация у меня подмоченная. Гулял по ней, собирал все, что попадалось под руку, что могло стать интересным для ученых. В самой башне сотни, а может тысячи, десятки тысяч порталов и, каждый, либо переход с уровня на уровень самой башни, либо врата в другой мир, на другую планету. Уж не знаю, как еще точнее сказать. Не кричи, Витя, я тебя услышал. Ты хоть на секунду можешь себе представить, что случится, если даже малая часть информации просочится за пределы лаборатории? Восклицательные и вопросительные знаки, спросил Терентьев, понизив голос. Догадываюсь. Нужен план, последовательность действий. Ведь это здесь прошло 16 дней, а там всего каких-то пара часов. Чем больше мы соберем информации, тем больше будем иметь козырей, которые вам так необходимы. А пока объявите карантин, радиационную угрозу, да что угодно, чтобы выиграть время. Через пару дней я буду готов вести любую группу, как только подвернется подходящий цикл. Боюсь, что время упущено, Виктор, замотал головой генерал. Мы и так слишком долго держались. Ты сделал очень много. Нашел проход в башню, смог понять некоторые особенности, принес образцы, вернулся живым. Ученые даже дали тебе прозвище «Бумеранг». Это за то, что всегда возвращаешься. А от себя добавлю, это очень ценное качество. Ты, черт возьми, очень хороший бумеранг. Но мне все равно придется писать в докладе об отсутствии результатов. Понимаешь, мы откажемся от сотрудничества с уже подготовленными экспедициями других стран. Умалчивание о твоих открытиях даст фору в пару месяцев. Емельянов готов подписать любые бумаги о неразглашении, но с тебя я таких подписей требовать не буду. Ты вообще призрак, ты не существуешь, тебя нет. Доклад о твоей гибели ушел в центральный отдел 2 недели назад, так, что по окончанию этой кутерьмы сможешь выбрать себе новое имя, фамилию и место жительства. Ну, и водительские права тебе вернут, если захочешь, пошутил генерал, горько ухмыльнувшись, сделаю для тебя все, что смогу, только пока не воскресая из мертвых. Тут солидные люди мозг уже не первый день ломают, как все обставить и преподнести результаты поисков. В этой стране мы тоже гости, приглашенные специалисты. Единственное решение правительства по поводу любого прокола и нас попросит отсюда в 24 часа. Иностранные дипломаты местным чиновникам задницы вылизывают, так что те даже туалетной бумагой пользоваться перестали. Я готов выгнать Емельянова из проекта, благо, особых причин искать не надо, но это ничего не даст. Командовать научной группой – это тот еще геморрой. Наберись терпения, помоги им, а я уж со своей стороны в долгу не останусь. Даст Бог, сочтемся. Генерал ушел. Я стоял у стеклянной стены бокса, глядя на суету ученых в дальней лаборатории. У них сейчас полно работы по разбору принесенного мною материала. Десятки образцов, которые они с азартом распиливали до молекул, изучая инопланетную флору. Если бы не мои проблемы с оборудованием защитного костюма, то я принес бы еще больше, прошел бы дальше. Теперь же, я должен еще и скрывать свое участие в этом деле. Наташа тихо подошла сзади и легонько коснулась моего плеча. Садись, я повязку сменю. Как и ожидалось, ее и Петровича запихали вместе со мной в один бокс. Предупреждал же, что так будет, но все равно рад, что не послушались. Наташа Жилина, техник, присланный из того самого загадочного НПО. Что обеспечивал экспедицию новейшим оборудованием и снаряжением. Несмотря на то, что я просканировал ее память, буквально вторгся в ее личную жизнь, у нас с ней сложились доверительные, дружеские отношения. Наташа оказалась девушкой общительной, открытой, даже немного наивной. За 2 дня, что мы торчали в боксе, она уже 10 раз сменила мне повязку, хоть в этом не было явной необходимости. Проявляла заботу и терпение, которых мне прежде на себе испытывать как-то не приходилось. Это было приятно. Петрович, глядя на то, как Наташка вьется возле меня, только ехидно хмыкал, подмигивая лукавым глазом. Среди тех, кто окружал меня в этой экспедиции, ну кроме Петровича, разумеется, Наташа была, пожалуй, единственным человеком, кто не видел во мне угрозы. Шило в мешке не утаишь, все знали о моей способности сканировать человеческие воспоминания. Это обстоятельство ее совершенно не беспокоило. В какой-то момент мне даже показалось, что она нарочно прикасается ко мне, как бы позволяя проникнуть в собственное сознание. Работа в лабораториях велась круглосуточно, и поэтому нормально отдохнуть, находясь в изолированном боксе, удавалось с трудом. В эту ночь я смог заснуть только под утро. Отвлекаясь от мыслей, от тревожащих душу впечатлений, сумел, наконец, расслабиться, как вдруг почувствовал, что кто-то очень тихо стучит по стеклу с внешней стороны. Приоткрыв один глаз, я заметил сгорбленную фигуру, стоящую рядом с двойной дверью. Человек за стеклом явно собирался привлечь мое внимание. В сумеречном свете бункера было трудно разобрать лицо, и даже когда я встал и подошел ближе, то не сразу смог узнать Лешу Краюхина, компьютерщика, который одним из первых ввел меня в курс дела относительно башни. «Привет, покойничек», – прошептал Краюхин сиплым голосом. «Привет, Леша», – ответил я, так же как он, стараясь не шуметь. «Каким ветром тебя занесло? Сам-то на кого похож, весь высох, одни глаза остались. Долго рассказывать. Терентьев приволок с собой всю команду. Ты наверняка не знаешь и половины из того, что происходит вокруг объекта на самом деле. Да как интересно. И чего же я не знаю? Не сегодня, так завтра, нас отсюда выпрут. Тот бред, что я так опрометчиво и самозабвенно выкладывал в сети, нынче сыграл с нами злую шутку. Подхваченный и раздутый до невероятной паранойи, он теперь работает против нас самих. Ты не читаешь газет, не имеешь доступ к сети, так что слушай. Маскируя собственный интерес, буржуйская пропаганда устроила шумиху о якобы состоявшемся контакте российских спецслужб с инопланетной цивилизацией. Это смешно, не перебивай, прошипел Лешка, это, черт возьми, совсем не смешно. Сейчас на правительство Казахстана не просто давит, а неприкрыто вывихивают суставы. Они настаивают на международной экспедиции под эгидой ООН, а там, кто всем заправляет, а, сам понимаешь, что в случае их варианта, а шансов на это очень много, наших специалистов там будет максимум двое, да и те на должности грузчиков, это в лучшем случае. Плюс ко всему, они требуют рассекретить материалы по исследованиям. Надеюсь, тебе не надо говорить, что в среде ученых кто-то очень качественно и регулярно стучит обо всех наших находках и достижениях. Охрана лагеря, вооруженные силы Казахстана, им отдадут приказ, и мы окажемся в ловушке. Американцы и Европейское космическое агентство уже перебросили сюда кучу оборудования, технику и моторизованные войсковые части. Прекрати трепаться, попросил я и присел возле рамы изоляционного бокса. Что, прости, удивился Лешка и замер в недоумении. Прекрати трепаться, повторил я, и приложил ладонь к стеклу. У тебя слишком много информации, так что я намерен скачать ее из твоей башки одним файлом. Часто захлопав глазами, Алексей, так же, как и я, присел, приложив растопыренную ладонь к стеклу. А это не больно? Представь, что к твоей голове подключили жесткий диск, попросил я, и просто скопируй всю информацию. Я еще подбодрил его шуткой, мол, сохрани резервную копию при этом. Но шутка не прошла. Парень был до того измучен регулярным недосыпом, что просто ее не воспринял. Потоки сумбурных данных хлынули в меня, как воды Ниагарского водопада. Я с трудом сдерживался от того, чтобы не одернуть руку и разорвать контакт. Но хотелось заполучить все до последней капли. Мои собственные воспоминания будто вскипели, поднялись мутным осадком со дна и смешались, вздуваясь бурной пеной хаотичных обрывков. Такого потока воспоминаний одним куском мне еще не приходилось считывать. Пройдет не один день, прежде чем я смогу отделить собственную память от чужих знаний. Поверхностный взгляд на ситуацию только подтвердил опасения Краюхина. Положение действительно вело к тому, что нас попросят собрать вещи, свернуть лагерь и убраться от башни. Но время еще было. Алексей ушел, а я сел прямо на холодный бетонный пол возле стекла и попытался хоть немного расслабиться и привести мысли в порядок. Башня опасна, чудовищно опасна. Мы знаем про нее чуточку больше, чем остальные, но такое преимущество призрачно. Если я смог туда пробраться, то сможет и кто-то другой. Рано или поздно это все равно произойдет, из чего следует вывод, что нам надо оставаться на шаг впереди. Сейчас у башни очень агрессивный цикл. Вот уже несколько дней сернистые газы, пары тяжелых металлов клубятся над исполином бурым облаком, заражая пустынную окрестность на многие километры вокруг. Времени для решительных действий остается слишком мало. Я слышал, как скрипнула кровать, и в сумеречном свете ночника возникла худощавая фигура Петровича. «Прости, стал невольным свидетелем вашей беседы. Что, ситуация действительно такая аховая, непростая, но у меня есть идея, рискованная, сумасшедшая, но вполне осуществимая. Вспоминая то, в каком виде мы с Наташкой втащили тебя в первый бункер, я почему-то склонен думать, что твоя идея больше смахивает на самоубийство. Ради чего все это? Не знаю, Петрович, честно признался я, но мне кажется, что я на пороге понимания. В голове уже как бы есть все детали мозаики, осталось только собрать целую картину. Что ты задумал? Спросил Александр Николаевич, глядя на меня с долей сожаления и даже какого-то сострадания. С перевязанной головой, в больничной пижаме, я не выглядел сейчас, как человек, способный отправиться в новую экспедицию. Утром я был в лаборатории Нестеренко. Он изучал ту самую черную жидкость, которую я принес из башни. Именно эта загадочная субстанция служит ключом к разгадке. «Послушай, Белов, мне сейчас не до загадок, будь конкретней», — взвыл генерал, нервно вскакивая с кресла. «Я предлагаю переправить часть экспедиции через портал, в то место, где я был. Да ты в своем уме», — буквально заорал Терентьев, вылетая из-за стола. «Переправить оборудование и людей черт знает куда, и черти через что. Да кто на это пойдет?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Я пойду, а вы поможете. Я перетащу максимум оборудования и снаряжения и постараюсь обустроить базу на другой стороне. Ведь скоро нашим эксклюзивным правам на исследование придет конец, а мы только стали добиваться каких-то результатов. Предположим, я смогу списать часть оборудования, смогу обеспечить секретность. Но сколько ты сможешь там протянуть? А какое это имеет значение? Насколько я смог понять, конкурентов на той стороне у меня не будет. У нас есть очень большая фора, и ее непременно надо использовать, если не хотим оказаться в хвосте гонки. Поймите, башня находится в состоянии трансформации, поэтому ее так сотрясает, но скоро этот процесс завершится, и она обретет вполне мирный характер. Вот тогда все начнется и кончится для человечества. Мы не готовы воспринять новую реальность адекватно. Здесь, на Земле, народы не могут договориться между собой, а тут, Вселенная. Мы уничтожим друг друга за право обладать этим артефактом, либо нас сотрут в порошок внеземные силы, убедившись в нашей никчемности. Звучит как бред сумасшедшего. Не нам с тобой решать такие вопросы. Я военный, и ты тоже присягу Родине давал. Умри, но приказ выполни. Ты свое дело уже сделал. Приказ выполнил и умер официально. Теперь хоть есть понимание, с чем мы имеем дело. Уж извини меня, но я не возьму в толк, чего ты хочешь. Как твоя автономная экспедиция сможет повлиять на события? Восклицательные и вопросительные знаки. Башня – это своего рода храм, объединяющий в себе сотни, тысячи, возможно даже миллионы порталов, связывающих миры и планеты. Эта информация – наше главное преимущество. Должен же быть какой-то центр управления этой махиной. Необходимо найти его. В этом заключается моя задача. Найти эту грибанную кнопку и держать над ней свой палец. Пока наш мир не осознает, что бессмысленно пожирать друг друга, когда вся Вселенная открыта перед нами. И я нажму ее, если это осознание не дойдет до землян. Выключу или разрушу, все равно. Меня бесит ситуация, когда снова и снова любое открытие в науке превращается в оружие и ставит мир на грань уничтожения. Так и здесь. Сцепились, не зная еще толком за что. Уже небось войска приведены в полную боевую готовность, а? Терентьев сердито хмыкнул и покрутил головой. Я ощутил его смятение и даже панику, и стал дожимать. Меня нет в списках живых. Официально я погиб у стен башни, так что опыт помирать имеется. Разве не по этой причине я оказался здесь? Сколько бы я ни протянул, этого времени должно хватить, чтобы изучить эту штуку и хоть какие-то миры наугад, и найти способ передать информацию. Ну хватит, я тебя выслушал, а теперь прости. Я получил четкий приказ сворачивать экспедицию. Бункер и тоннель заблокированы, так что переправить к башне оборудование невозможно. Охрана, что стоит там, мне формально не подчиняется. В течение 2 дней я обязан передать собранные материалы. Вопрос с твоим воскрешением решим чуть позже. Упускайте момент, Александр Николаевич. Даже если я закрою глаза на то, что ты соберешь рюкзак и уйдешь к башне, не даст нам возможности удержаться в лидерах. Сколько снаряжения ты способен утащить на плечах, пока мы здесь треплемся, уходит драгоценное время. Мне нужно всего пару часов. В бункере нет посторонних, так что утечка информации минимальна. Откуда тебе известно про крота? Да не идиот, наверное, смог догадаться. Есть мысли на этот счет, я далеко не всех сумел просканировать. Обратите внимание на Хаджиеву, что-то с ней не так. С некоторыми так до сих пор и не знаком лично, так что сказать уверенно не могу. Но есть люди, которым я доверяю. Помещение лаборатории пришлось заблокировать. Терентьев, видимо, все же внял моим доводом и своим приказом вывел всех сотрудников из бункера, в то самое время, пока Коля Самохин и Наташка жили, натаскали со склада ящики с оборудованием. Им помогали Лёшка Краюхин и Олег Кудрявцев. Черная жидкость, субстанция весьма нестабильная. Я не смог провести комплексный анализ вещества, а теперь рискую и вовсе его лишиться, бубнил растерянно Антон Петрович Нестеренко, профессор геологии. По настоятельной просьбе Виктора, мы вылили содержимое фляжки на пол лаборатории и получили огромную лужу. Края лужи становятся твердыми, подхватил я слова профессора, стараясь дополнить информацию. Портал закрывается. Высокая электрическая активность в самой башне натолкнула меня на мысль о том, что стабильность существующих порталов связана именно с этим. Мы подключили к чернильному пятну напряжение в 1500 вольт. Кажется, оно его словно поглощает, не пережевывая. Это значительно замедлило кристаллизацию вещества, но не остановило. За прошедший час диаметр прохода сузился на 10 сантиметров, подтвердил Нестеренко, с опаской поглядывая на дрожащую поверхность. Еще час, не больше, и туда даже ребенок пролезть не сможет. Вспотевшие Олег Кудрявцев и Николай Самохин притащили в тусклое помещение лаборатории еще два тяжеленных ящика. «Сколько еще оборудования вы собрались перетащить из ангара?» — поинтересовался Терентьев, явно недовольный всем происходящим. Он, словно Плюшкин, отслеживал каждый ящик. «Да хоть все, что есть», — буркнул Петрович, косясь на меня, — «оставаться неизвестно где, без самого необходимого, совсем не хочется. Расценивать это как неподчинение моим распоряжениям, или позвать охрану у бункера, восклицательные и вопросительные знаки, вам только дай пальчик, по локоть откусите. Белов один может не справиться. Оборудования очень много. Самохин, а как я, по-твоему, доложу о пропаже техника группы?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Двух техников», — вмешалась в разговор Наташка Жилина. «Да мало ли как», — ухмыльнулся Петрович, пожимая плечами. «Пропали без вести, ушли в самоволку, нарушили прямой приказ. Так не пойдет. Я немедленно отменю свое решение. Все останутся на своих местах. Ты, старый черт, хоть можешь себе представить, что такое рассказывать семьям о погибших? Виктор крепкий парень. Он справится, коль сам решил ввязаться в эту авантюру. Ни ты, Самохин, ни ты, Жилина, не пойдете вместе с ним. Об этом не может быть и речи. Александр Николаевич, дорогой мой, здесь не меньше тонны оборудования. Ему пара лишних рук не помешает. У Белова, как у кошки, 9 жизней, и сколько он успел израсходовать, я не знаю. А вот на ваш счет все предельно ясно. За список потерь меня и так отдадут под трибунал. Я бы не стал вмешиваться, — напомнил профессор Нестеренко, — но портал закрывается. За время этой пустой болтовни, уж извините, он сократился еще на пару сантиметров. Самохин вскрыл кофр с новым скафандром и стал снимать предохранительные пломбы. Я уже надел нижний сетчатый комбинезон и подключил датчики системы управления. Новая модель скафандра немногим отличалась от прежней, была лишь чуточку модифицирована. Генерал, захваченный всеобщей суетой, самолично помог мне закрепить все застежки и ремни, подтянул раницей баллоны с фильтрами. «Ныряй первым», — скомандовал Петрович. «Мы будем передавать тебе оборудование, а ты разгребай и освобождай проход с другой стороны. Пожелайте мне удачи». Я не планировал долгих прощаний. Времени было в обрез. Присев на колени, я нырнул головой вниз, опершись на края чернильной лужи. Непроглядная горчичная мгла. Свет яркого налобного фонаря пробивает этот густой туман максимум на 1.5 метра. Судя по внешним признакам, место было тем же самым. Уже через пару секунд я прошел через портал полностью и буквально наступил в разлагающийся труп хитиновой каракатицы, которая валялась тут же возле чернильной лужи. Вот упрямая тварь. Пара десятков плоских червей, разного размера, брызнули во все стороны от гниющих останков. Похоже, что вредоносная, ядовитая атмосфера не оказывает на этих паразитов никакого влияния. Захрипел фильтр, закрепленный на правом бедре. Сработала система увлажнения. Приборы показывали, что в окружающей меня атмосфере совершенно отсутствуют пары воды. Первый ящик высунулся из портала, и я еле успел ухватить его за торчащую рукоятку. Оттащил подальше в сторону и установил рядом мигающий красный маячок. Второй ящик плюхнулся на край лужи, третий уже подпирал, с другой стороны. Укладывать оборудование не было времени, я лишь успевал принимать ящики и отбрасывал в сторону. Температура в пещере была чуть менее комфортная, чем в русской бане, примерно 80 градусов. Тягать тяжелые ящики в такой жаре было очень непросто. Горячий и соленый пот стекал со лба, попадал в глаза и за манжету ворота. Тело становилось липким. Впитывающий слой не успевал оттянуть всю влагу, стекло шлема запотело изнутри, но ящики все прибывали и прибывали. Судя по тому, что некоторые края пластиковых контейнеров уже были поцарапаны, чернильная лужа со стороны лаборатории стала совсем маленькой. Мне уже тесно было вертеться вокруг крохотного пятачка лужи, когда вслед за очередным, небольшим ящиком показалась верхняя часть человека в скафандре. Я откинул небольшую коробку в сторону и схватил за руки того, кто пытался пролезть в сужающийся портал. С моей стороны лужа казалась совершенно нормальной, но там, в лаборатории, даже в момент моего прыжка, по краям уже твердела искрящаяся как слюда корочка затвердевшей чернильной жидкости. Вынув из лужи незваного гостя, я развернул его к себе лицом. Яркий свет фонаря вырвал из мрака перепуганное лицо Наташки. «И какого черта?» — позволь спросить, восклицательные и вопросительные знаки. «Ты один с техникой не справишься. Хорошо, надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении». Пластиковую банку я пронес с собой и нарочно держал под рукой, вспоминая недавно пройденный маршрут. Я буквально пробежал к тому самому большому чернильному озеру, проход через которое вел на тихую планету. Зачерпнув из лужи как можно больше маслянистого вещества, я поспешил обратно, выхватил из кармана черный маркер, плотно запечатал канистру и размашисто подписал «Тихая планета». Тяжеленная банка с веществом опустилась в портал. Я долго держал ее руками, пока не почувствовал, что с той стороны сильно потянули. Видимо, проход за это время сузился настолько, что даже пластиковая банка влезла с трудом. Я просто физически ощущал, как бока царапаются о край лужи. Надеюсь, что они найдут способ поддерживать новый портал в рабочем состоянии. «Мы тебя слышим, Белов», — вдруг раздался в наушниках голос Терентьева. «Твою посылку получили. Этот проход почти закрылся, даже руку не просунуть. За Наташку башкой отвечаешь», — вмешался в переговоры Петрович. «Я сама о себе позабочусь», — заорала Жилина, бросая в сторону от прохода очередной ящик. «Вы главное следы заметите, а мы уж найдем способ обустроить новую базу. Все коды и частоты у меня в компьютере, так что через порталы башни наверняка можно будет установить устойчивый канал связи. Все ребята, портал закрывается. Удачи вам, будьте осторожны, берегите себя». Еще пару секунд в наушниках слышался треск, но и он прекратился, как только проход стал буквально на глазах твердеть, образуя такую же искрящуюся антрацитовую поверхность, что и вещество всей башни. «Все, этот проход для нас потерян». Глава 16. Тихая планета. Включив ультрафиолетовую подсветку, я достал маркер, который видно только при свете этого фонаря, и подписал портал. От него жирными пунктирными линиями провел тропинку к большому чернильному озеру. В свете обычной лампы такую метку не разглядеть. Правду сказать, я был даже рад, что Наташка в последний момент прошла вместе со мной. Выживать, рассчитывая только на свои собственные силы, не неся ответственности, конечно, проще, но Петрович прав, я действительно не смогу разобраться с устройством большинства научных приборов. Да и компания симпатичной девушки в таком автономном плавании совсем не лишняя. Кто знает, как вывернутся события, как поведет себя башня, сколько времени еще продлятся неблагоприятные циклы, и смогут ли ученые стабилизировать имеющийся теперь в их распоряжении портал. Ведь если я правильно смог понять устройство этих луж, то принципиального значения в том, где будет установлен этот проход, нет. Хоть на другом конце Земли, если суметь подать правильную частоту напряжения и силу тока, то переход будет стабилен. В самой башне работу порталов, как мне кажется, поддерживают те самые цветы Тесла, которые чувствуют себя чуть ли не полноправными хозяевами. В конечном счете, Все это может оказаться моими личными выдумками, но пока, более стройной и хоть чуточку внятной теории, еще никто не выдвинул. Я переключил чувствительность микрофонов и стал вслушиваться в звуки пещеры. Сопение членистоногих каракатиц, шуршание плоских червей и сапрофагов, треск молниевых стеблей и цветов тесла – все это звуки, услышав которые я должен буду как можно дальше нырнуть в портал и надолго там затаиться. Но пока только тишина, ровный и монотонный гул, ядовито-зеленый свет лежащих в кажущемся беспорядке огромных кристаллов, уверенный поток, движущий горчичную дымку в одном направлении. Все тихо, можно спокойно таскать ящики к порталу на тихую планету, постепенно привыкая к долгому автономному существованию. Теперь мы будем предоставлены сами себе, без давления сверху, без приказов. Мысль о такой отчаянной свободе сразу даже не укладывалась в голове. Нырнув в чернильное озеро, я собственными глазами убедился, что портал ведет именно в то самое место, где я уже был. Втащил первый ящик и установил его поперек входа в пещеру. Вернувшись обратно, помог Наталье пройти непривычный портал и стал проталкивать ящики с оборудованием с другой стороны. Всего оказалось 37 ящиков, в среднем, по 30 килограмм каждый. После того, как расставил все метки, я сам нырнул в чернильное озеро, наткнувшись на гору оборудования, кое-как набросанную в тесной пещере. Показания приборов в скафандре тут же начали меняться. Состав атмосферы, температура, влажность. Мгновенно сработала не справляющаяся прежде с жарой система охлаждения. Вспотевшее, разгоряченное тело стало неприятно холодить. Наташи в пещере не было. Не выключая фонарь, я прошел к заросшему мхом выходу. Теперь, когда оборудование скафандра работало исправно, мне это место казалось даже безопаснее, чем лагерь экспедиции в 30 километрах от башни. Наталья сидела на большом камне возле пещеры и смотрела в ночное небо, усыпанное сотнями тысяч ярчайших звезд. Рядом с ней под камнем была расставлена вереница приборов, собирающих данные об окружающей нас атмосфере. Представляешь, где-то там, среди этих звезд, сверкает тусклым огоньком и наше солнце. А может, его даже и не видно, так далеко мы теперь от дома. Не жалеешь, что пошла со мной? Ты же знаешь, что нет. У тебя было много возможностей просканировать мою память и увидеть, что в том мире меня мало что держит. Петрович хороший человек. Он относился ко мне как к родной, но у него своих забот хватает. Хоть он и рвался за тобой, я-то знала, что расставание с семьей для него хуже смерти. А я всегда была сама по себе. Знаешь, Витя, только везунчику, как ты, могла выпасть такая красивая планета. Ты, наверное, даже не осознаешь своего невероятного везения. Привык, надо думать. Вот, вот, именно что привык. Ты же баловень судьбы. Тебя это пугает? Нет, я просто по-хорошему завидую. И еще, Наташа выдержала довольно длинную паузу. Надеюсь, что если буду рядом с тобой, то мне тоже перепадет хоть капельку твоего везения. Ты ведь ничего обо мне не знаешь, а мне и не надо знать. Я вижу, чувствую, что ты какой-то особенный. Ладно, поживем, увидим. Давай устраиваться на ночлег. Утром запустим беспилотник для составления карты. Нам предстоит куча рутинной работы. Выберем место для новой базы подальше от башни. Кстати, ты наверняка заметил, что здесь она очень маленькая, и стеклянных полей вокруг самой башни не наблюдается. Как бы ты это объяснил? На мой взгляд, это в первую очередь связано с отсутствием разумной жизни на планете. Какой бы нелепой ни казалась эта теория, думаю, что дело именно в этом. Ты же видела, какое столпотворение царит на Земле, вокруг башни. У нас теперь куча времени, чтобы проверить любую теорию. Я решила установить укрытие и защитный периметр внутри пещеры. Как считаешь, это правильно? Только до того времени, пока не настанет утро. Приборам должно хватить времени собрать достаточно данных. Если не сможем вылезти из скафандров, то протянем здесь не больше недели. А этого для полноты ощущений как-то маловато. Думаю, что все в порядке. Приборы и так почти все в зеленой зоне. Большинство показателей за редким исключением в пределах земной нормы. Но уверена, подальше от башни будет еще лучше. Поспать удалось всего-то часа два. Даже сон какой-то снился. Но остаток ночи, проведенный в скафандре, бодрости не добавил. Наташи в палатке не было. Я пристегнул шлем, закрыл стекло и выполз в переходный рукав. Яркий солнечный свет озарял мохнатые края пещеры. Стекло шлема мгновенно потемнело. Наташа стояла спиной к пещере, держа в руках пульт управления беспилотным летательным аппаратом. Мое появление она словно бы почувствовала. «Уже проснулся? Что-то ты рано. Поспи еще, я пока съемку местности закончу. Самой-то чего не спится, я в отличие от тебя впервые на другой планете, так что спать некогда. Вон сколько вокруг всего интересного». Она стояла на склоне холма в распахнутом комбинезоне, без шлема и даже без респиратора. В первый момент я хотел было возмутиться, но потом вспомнил, как сам долго не мог опустить стекло, любуясь пейзажем чужого мира. «Есть что-нибудь особенное?» – спросил я, выискивая среди ящиков контейнер с продуктами. В предгорье сеть довольно обширных пещер, километров 5 отсюда. За озером густой лес, но там место болотистое, даже с воздуха топи хорошо просматриваются. Перетащить тонну оборудования в пещеры – это не шутка. Даже если на двоих будем брать по 50 килограмм, уйдет не меньше 2 недель. Как бы там ни было, обустроить экспедиционный лагерь просто необходимо. Наталья на секунду отвлеклась от управления и взглянула на меня. «Ты скафандр-то сними, незачем попусту фильтры тратить, вдруг еще пригодятся. Да и с грузом проблем не будет, как мне кажется. Тут притяжение меньше, чем на Земле, так что управимся». После короткого завтрака мы не позволили себе расслабиться и стали вытаскивать из пещеры оборудование. Оттаскивали в сторону и укладывали плотной горкой, накрыв маскировочной сеткой. Часа через 3 был готов анализ карты местности, составленной по данным беспилотника. Судя по карте, нам действительно следовало двигаться вверх. Горные пещеры станут естественным укрытием. Оборудование будет в безопасности, а мы сможем уверенно контролировать периметр будущего лагеря. Хлюпать в болотах или на продуваемом всеми ветрами плоскогорье казалось рискованным. К пещерам отправились почти налегке, взяли с собой только самое необходимое, но и этого снаряжения набралось не меньше, чем по 30 килограмм на каждого. Оставшиеся возле башни оборудование хорошо закрепили, перевязали и замаскировали. Наталья не понимала, зачем это было нужно, но я все же настоял. Мало того, в самой пещере с чернильным озером на стене, я как мог тщательно замел все следы. Я также не позволил полностью избавиться от защитных костюмов. Тяжелые шлемы, конечно, сняли, но взяли с собой. На лица натянули респираторы и защитные очки. Подниматься по пологому склону было достаточно просто. Как и вся долина вокруг башни, северный склон был полностью покрыт упругим мхом и какими-то травами. В свете яркого оранжевого солнца весь мир казался мультяшным, ненастоящим. Но я шел в этом мире, топал собственными ногами, то и дело, глядя на переливающееся множеством оттенков зеленого высокое, безоблачное небо. Идти действительно было легко. Система охлаждения в костюме вполне справлялась с 30-градусной жарой. Исправная аппаратура непрерывно фиксировала все происходящее. Закрепленная на плече камера, синхронизированная с поворотом головы, вела непрерывную запись в высоком качестве. За 18 часов мы, с короткими передышками, протопали примерно 7 километров. Сеть горных пещер начиналась уже здесь, но мы решили забраться повыше. Вот здесь очень удобное плато. Вход в пещеру почти незаметен, да и до ручья не так далеко. Да это целая река, вон какой поток грохочет, подхватила Наташа, разглядывая место через объектив инфракрасной камеры. Думаю, в реке все 3 рукава электростанции легко уместятся. Пойду, разведаю пещеру. Отсюда вид красивый, да и башня отлично просматривается. Мне здесь нравится. Вокруг скалы, подход только с одной стороны. Отстегнув от шлема фонарь, я прошел в темный грот и стал внимательно разглядывать стены, не забыв при этом переключить камеру в режим сумеречной съемки. Но буквально через 20 метров пещера, а точнее сказать, углубление в скале закончилось. Совершенно тупиковый рукав. До сих пор мы не видели здесь крупных животных. Даже съемка с беспилотника не дала результатов. Ни следов, ни останков. Только насекомые, да какая-то водная живность. Некоторые виды насекомых, надо сказать, показались мне весьма крупными и даже агрессивными на вид. Крупные, да, размером с откормленного жирного голубя, а вот насчет агрессивных, опасных или ядовитых, тут никакой уверенности пока не было. Выше в горах, куда мы отправились после привала, чтобы обследовать все прилегающие скалы и ущелья, растительность была скудной. Мхи не такие пушистые и пестрые, редкие клочья травы и вовсе казались высохшими и безжизненными. Насекомых не было вообще. Мы протопали почти 20 часов, а оранжевое солнце тем временем только достигло зенита. Надо думать, что сутки здесь длятся часов 35-40. Придется привыкать к такому циклу. Немного обустроившись возле грота, я предложил передохнуть. Поспать пока светло и тепло, ночью температура возле башни опускалась до 10 градусов, а уж здесь в горах могло статься что и того ниже, так что поспать самое время. Отдыхать решили по очереди. Место незнакомое, так что лишняя осторожность никому не помешает. Наташа легла первой, раскинула спальник на всю палатку и спокойно уснула. Я же достал оптику, подтянул к себе компьютер и стал сверять полученную утром карту с ландшафтом. Башня была как на ладони. Чистый воздух, мощная оптика давали возможность даже наблюдать за тем схроном оборудования, что мы укладывали целое утро. Ближе к вечеру мне придется идти за новой партией ящиков. Растягивать сомнительное удовольствие по переносу тяжести на несколько недель совсем не хотелось. Первостепенная задача, коль скоро двигаться никуда не надо, это обеспечить надежную базу. Продуктов нам хватит на несколько месяцев, если не будем шиковать. Питьевая вода здесь есть, а дальше посмотрим. Мне уже известно, что время здесь и время там, на земле идут несинхронно. Видимо, это как-то связано с переходами сквозь чернильные лужи. Хотя если не обращать внимания на эти мелочи, то дорога до дома, то есть до земли, не несколько тысяч или даже сотен тысяч световых лет, а всего 20 метров от одного чернильного озера, до крохотной лужицы внутри самой башни. С трудом укладываются в голове такие величины. Но я должен быть гибким, должен научиться подстраиваться, адаптироваться, иначе не выживу. Не выживем, так точнее. Шел четвертый световой день, когда я притащил на плато у пещеры последний ящик с оборудованием. Наталья полностью взвалила на меня эту обязанность. Сама же, как истинная женщина и, если так можно выразиться, хранительница очага, занялась обустройством новой базы. Правду сказать, максимум, на который я рассчитывал, так это обустроенное лежбище с парой высокотехнологичных примочек. Если первое время меня совершенно не интересовало, чем она занимается в мое отсутствие, то последний мой выход, в котором я несколько задержался, стал небольшим сюрпризом. Работа по обустройству лагеря была в полном разгаре. Установив в полноводном и бурном ручье, как и планировали, три электростанции, мы были обеспечены электроэнергией с запасом. Я, наивный, полагал, что от этого источника питания можно зарядить аккумуляторы компьютера, батареи костюмов, но никак не рассчитывал, что в арсенале моей спутницы окажется ультразвуковой резак, которым она вычистила всю пещеру до размеров хорошего загородного коттеджа. Резаком она раздробила мелкие и средние камни до состояния гравия, который плотно утрамбовала на полу пещеры. Крупные камни она обтесала так, что из них можно было сложить вполне приличные перегородки и стены. Таким образом, в облюбованной нами пещере появилось несколько комнат, склад, санузел, рабочие кабинеты. Финальным штрихом, теперь уже с моей помощью, стала заградительная сеть. Тонкая на вид, но очень прочная сетка была растянута, так что могла закрыть весь вход в пещеру. Оставалось лишь малое отверстие, вместо входной двери, да и то закрывалось плотным клапаном на молнии и липучке. «Если на этой планете есть зима, то мы должны быть к этому готовы», заявила Наталья в тот момент, когда мы втащили в новую базу последний ящик с припасами. «Зимой можно будет эмигрировать на Землю, заодно проверить, как там обстановка. Вот не думала, что ты так быстро соскучишься. Мы здесь всего-то 240 часов, а ты уже домой захотел». «Нет, домой я не хочу. Там люди, проблемы, никому не нужная нервотрепка. У нас есть задачи поинтересней. Башня та же самая, и теперь у нас есть возможность заглянуть чуть ли не в каждый из миров, которые она объединяет. Сотни, тысячи планет». «Размечтался», буркнула Наташа, сдерживая улыбку. «Забыл, как очумевшая каракатица пыталась заполучить тебя на обед. Может, она просто хотела познакомиться». «Ага, видела я, на что был похож твой костюм после такого знакомства и тесных объятий. Ядовитая атмосфера, всевозможные твари. Одни плоские черви чего стоят. Фу, гадость. У башни какая-то своя экосистема, свои обитатели, и нам в любом случае придется с ними познакомиться поближе. Я успел разведать пару проходов, но их намного больше. Этим можно заняться и завтра. Скоро вечер. Здесь хорошее место, тихое. Нет хищников, опасных насекомых я за эти дни тоже как-то не заметила. Действительно, тихая планета. Тем более, что я приготовила ужин. В пещере было прохладно и гулко. Свет нескольких фонарей еле справлялся с мраком темного грота. Но в этом свете было даже уютней. Не было контрастных линий, ярких красок, все какое-то приглушенное, словно бы подернутое сизой дымкой. «Надо сделать камин», — предложил я, стягивая с плеча датчики и пневматические усилители. «Ну, или хотя бы очаг, ночи прохладные, дело не самой первостепенной важности, и пока до него руки дойдут, я сделаю все возможное, чтобы ты не замерз». От нее пахло машинным маслом, потом, чуть сладковатым репеллентом и еле уловимым, тонким ароматом духов. Смесь этих запахов была самой возбуждающей, самой незабываемой за всю мою жизнь. И не только потому, что последние года два у меня вообще не было женщин. Нет, я никогда прежде не испытывал такой открытости, такой простоты в отношениях. Наталья с первого дня нашего знакомства не скрывала своего отношения ко мне. Я же, напротив, по старой привычке держался настороженно. Ведь когда при первом же прикосновении узнаешь о человеке все, что скрыто, желание продолжать отношения чаще всего отпадает, само собой. А удушливый запах духов, косметики, дезодорантов, в случае со мной все это срабатывало как дихлофос на таракана. А тут в почти стерильной атмосфере чужой планеты не самые гламурные запахи, а вызывают такую массу эмоций и чувств. В этой смелой девчонке не было фальши. Она не пыталась казаться лучше, чем есть на самом деле. Была такой, какая есть, без капризов, без истерик. Трудолюбивая, уверенная в себе, смелая, даже отчаянная. Из тех, кого я знал прежде, ни одна бы не отправилась вслед за мной в неизвестность, сквозь закрывающийся портал, на чужую планету. В отличие от меня, она не умеет проникать в чужие мысли, узнавать все, что скрыто даже в самых потаенных уголках памяти. Она просто умеет быть искренней, не искать выгоды, не делать дальновидных расчетов, а просто любить того, кто ей симпатичен, сейчас, сегодня. В наше время это такая редкая способность. В ажиотаже последних дней я не был способен отвлечься на знаки внимания с ее стороны, хоть и давно замечал их, не мог себе позволить расслабиться и просто остановиться в этой сумасшедшей гонке. Но эта ночь позволила мне взглянуть на все чуточку иначе, почувствовать какую-то истинную свободу, чистую и бескорыстную любовь и преданность.